Все же какая удобная эта штука, разработка существа Вай, правда, чтобы полностью в ней разобраться мне пришлось проанализировать кучу других игровых систем, наподобие какой сделано его, но это того стоило. Его система хоть и похожа, но у нее есть свои значительные особенности, и насколько я разобралась, основным фактором является как раз этот самый эволюционный индекс. Его главная особенность в том, что при повышении он значительно усиливает коэффициент на бонусы от характеристик, жизни, мана, физическую силу, скорость реакции организма и так далее. Причем усиливает серьезно. У обычного человека он равен, и на этом этапе коэффициент составляет х 1,3. У младенцев же и того меньше, до 3 лет он вообще х 0,1, 0,3, так что жизни у тех едва ли десяток наберется, но это как раз логично. Однако самое интересное начинается, когда превосходишь природный человеческий предел, 21 уровень и ступаешь на эволюционный ранг. Для меня это было нетрудно, видимо, достаточно было лишь владеть магией или чем-то подобным, но вот братец это сделал, сменив расу. Значит, есть разные способы, есть что еще поизучать. Так вот, на 21 уровне и до 33, коэффициент равняется уже х 2,1, что очень сильно усиливает все характеристики организма. Я же, пока что, смогла без механизма перешагнуть только на ранг, что в данный момент мне дает коэффициент х 3,4, но одно это уже очень значительно подняло мои боевые возможности. И это не говоря о других бонусах. В общем, система довольно интересная, но разбираться в ней. Причем, как я поняла, это никакая не особая магия, которую безмерно можно эксплуатировать. Это естественная эволюция разумных, которую он смог структурировать и дать возможность осознанно на нее влиять с помощью этой системы, но опять же, есть сильные ограничения. Хотя, мне еще с трудом в это верится, но если не брать в расчет всяких существ ха и им подобных самопровозглашенных богов, то я могу лишь доверять тому, что у меня действительно перед глазами. Ведь всякая сверхъестественная дрянь, кроме самых слабых, как правило, имеет, не меньше. Не говоря уже о тех, кто еще сильнее. Взять ту же Гримарисакина. Да уж, они совсем не так просты. Но что мне в ней нравится больше всего, так это, конечно же, куча информации. Это же реально просто супер. Да империя на что угодно пошла бы ради такого. Правда, я совсем недавно смогла довести этот навык до должного уровня, однако этого стоило. Конечно, есть также несколько ограничений, и они опять же связаны с этим самым ЭВИ. Чем он выше, тем меньше я могу видеть информации, да еще другие условия имеются, но даже это не отменяет уникальности данной способности. Как, например, сейчас, чего только стоит информация об эффектах, что воздействует на организм человека. Поэтому и с Еши нетрудно было понять, что именно стоит предпринимать, а то раньше мне как-то не приходилось до такой степени сталкиваться с подобными магическими воздействиями. Но все-таки, создать такую вещь, непрост, ох как непрост это существо Вай. Правда, меня все еще волнуют его слова о том, что она пока в разработке и я являюсь испытателем. Но пока что подвохов нет, и это довольно подозрительно. Анисан, простите за мое недостойное поведение не так давно, послышался позади голос одного извращенца. Ода тут же шарахнулась за мою спину, попытавшись спрятаться за моими невысокими плечиками. Интересно, она и правда рассчитывает, что у нее это получится. Я успокаивающе погладила ее по голове и перевела взгляд на это недоразумение. Иди чай приготовь, сейчас начнем обсуждение. Просверлила я его взглядом, с трудом подавляя в себе порыв прихлопнуть это назойливое насекомое прямо здесь. Как скажете, Анисан. Он тут же юркнул в соседнюю комнату. Спустя 5 минут все уже были на своих местах. Ода сидит рядом со мной, прижавшись к моей руке. Мусаши продолжает заниматься своим делом, стреляя в ту пронзительным взглядом и неприкрытой жаждой убийства. А глава, ползая в моих ногах, с любовью начищает до блеска мои туфельки. Стоп, что он делает? Кха. У кого-то внезапно перехватило дыхание. Но проигнорировав этот незначительный инцидент, я начала. Итак, несмотря на то, что в прошлый раз нам не удалось захватить цель, это теперь не важно. Цель снова оказалась дома в обнимку с виновницей происшествия. Пригубила я чашечку кофе. Мне почему-то показалось, что даже у Иши возник вопросительный знак над головой, несмотря на бессознательное состояние. Поток слюней, знакомый зуд дал о себе знать, как только я почувствовала чей-то пристальный взгляд на своих ногах. Ха! Попутно проведя дезинфекцию туфельки салфеткой, продолжила. Да, даже я не ожидала такого поворота. Но это факт. Мой брат и та самая Риас Гримари обнаружились сегодня утром в его кровати, добавила я в кофе чуток молока. Но, Анисан, какой тогда вообще был смысл его похищать? В чем была ее цель? Да и этот пернатый мужик. Мы так и не узнали, кто он. Да и вообще, что за чертовщина там была? Раздался женский голос сбоку. О да, ну как можно не понимать таких очевидных вещей? Твой великий предок перевернулся бы в гробу, услышь он это. Укоризненно посмотрела на нее девушка в кимоно. Очевидно же, что у них были разные цели. Не так ли, госпожа? Расцвела девушка улыбкой, повернувшись ко мне. Именно. Судя по всему, целью этих куриц с черными перьями было убийство моего брата. В то же время, целью Гримари – спасти. Но и тут не все так просто. Эта Гримари обратила его в свое подобие, демона. Слышали он них? Кахаем, кахаем, раздался в углу комнаты звук от свернувшегося клубком создания. Анисан, позвольте мне. Глава, если я опять замечу несоблюдение субординации, вас не спасет даже тот факт, что вы являетесь формальным главой клана Миянаги, перевела я на него взгляд. Кахаем, кахаем, это было бы очень заманчиво, справедливая цена за такой подарок. Расплылось в улыбке это существо, но следом его взгляд стал серьезным. Но, Анисан, я хочу сказать по существу. Продолжай, прострелила я его подозрительным взглядом. Кахаем, Анисан, я так понимаю, вы не знаете, о ком идет речь. Существует много разных сверхъестественных существ. Об этом в клане знают, но в курсе подробностей только я. Даже мои дочери Ода и Мусаши не в курсе, так как не сталкивались с ними раньше. Помимо остальных, в этом мире существуют три великие силы. Ангелы, падшие ангелы и демоны. Я так подозреваю, вы столкнулись как раз с падшими ангелами. Их отличительная черта – черные крылья. Ну и демоны, само собой, серьезно закончил он. И почему я об этом узнаю только сейчас? Повысила я голос. Кахаем, я не думал, что это так уж важно. Да и думал вы в курсе. Замялся он. Бух. Ножка врезалась в пол. Неважно. Как это может быть неважно? А ладно, уже поздно сожалеть. Давай выкладывай все, что знаешь. Наконец, спустя 10 минут. Ха-ха-ха. Истеричный смех, наполненный безумием, разносился по помещению, как занятно. Так выходит, Бог создал ангелов, но в итоге часть отвернулись от него, а другая часть пали, так как не оправдали его ожиданий. И в итоге это повлекло за собой еще ту мясорубку, захватившую весь мир. Ха-ха-ха. Ах, как занятно. Все присутствующие посмотрели на меня странным взглядом. Кахаем, прошу прощения, просто так ностальгией повеяло. Улыбка никак не хотела сходить с моего лица. Но какое им тогда дело до вашего брата? Анисан, откликнулась Ода, если их так мало осталось, то сидели бы себе, где сидели. Ода, у тебя голова только для украшения. Мусаши снова прожгла ее испепеляющим взглядом. Госпожа же ясно сказала, что они его обратили. А значит, у них есть способ пополнять свою численность за счет людей. Хорошие выводы, Мусаши, я одобрительно на нее посмотрела, отчего та расцвела на глазах, но это не все. Так что вопрос Оды по-прежнему актуален. Почему именно он? Людей вокруг что ли мало? Так значит, да, не все так просто, как кажется. Что-то кроется за всем этим, и наша предстоящая задача как раз и будет заключаться в том, чтобы узнать, что это. Анисан, так что конкретно мы предпримем? Пока что ничего. Надо собирать информацию и узнать мотивы демонов. Поэтому сначала просто понаблюдаем за действиями Гримари, а также мотивы падших. И есть у меня мысли, где могут скрываться эти пернатые курицы, а то у меня возникло очень знакомое чувство после встречи с ними. Неужели та церковь, госпожа? Именно. Но пока рано туда соваться. Мы не знаем ни численности противника, ни его целей. К тому же, нужно подождать, пока восстановится Иши. Да и разобраться, какую выгоду мы с них можем получить. Хи-хи-хи. Улыбочка снова появилась на моем лице. Ах. «Госпожа, этот ваш взгляд, ха-а, ха-а». Дыхание Мусаши стало учащаться, а щечки порозовели, ради вас, госпожа, что угодно. Заметив ее странную реакцию, тут же вернула серьезное выражение. «Так, ладно, с этим определились. Теперь разберем более насущные вопросы. Что у нас с финансами?» Кинула я взгляд на главу. «КХМ, Анисан, как вы можете в нас сомневаться? У нас очень древний клан с великим наследием. Наши корни уходят в...» «Заканчивай уже и переходи к делу. КХМ, да, так вот, мы, конечно же, почти на мели, Анисан. Наше великое и древнее наследие полностью в ваших руках и на них же и держится. В данный момент существенный доход приносит только ваши контракты». «Ах, я устало опустила голову в ладошки. Все как обычно. Ну, конечно же, они действительно древний клан с великим наследием и кучей связей, вот только с финансами ни черта не умеют обращаться. Они чертовски бедны. Хорошо, хоть последнее наследие в виде особняка не разбазарили. Ах, а какие у меня были тогда надежды. Я уж думала, что с такими ресурсами у меня будет просто куча возможностей. А в результате? Да я на себе тащу этот монастырь разврата, дабы удержать их от банкротства. Ну разве можно так эксплуатировать детей? Детский труд вообще-то законом запрещен. Но нет, на моих маленьких плечах едет целый паровоз нахлебников-извращенцев. Особенно последняя операция потребовала немалых издержек. И на данный момент, боюсь, мы не протянем и месяца. Рассчитываю на вашу милость, Анисан. Внезапно морда главы снова возникла у моих ног, смотря на меня умоляющим щенячьим взглядом. Ах, печально вздохнула я. Тут уж ничего не поделать. Издержки действительно были немаленькие. Оружие и патроны стоят недешево. Приходится ведь все добывать через черный рынок. А это дороже, чем работать напрямую с поставщиками. Ведь в современной Японии оружие просто так не купить. Но у них хоть знакомых посредников немало, даже скидки имеются. Связи все же немаленькие в наличии. На ум тут же пришло предложение левичан. Нет, даже думать об этом не хочу. Но деньги-то нужны. Слезы снова навернулись на глаза. Я смотрела, как Ода в смущении потупила личико, а глаза Мусаши засияли странным блеском. «Госпожа, а может...» Погладила она с улыбочкой и взглядом Джека-потрошителя свой клинок. «Мусаши, мы ведь не варвары какие, и грабежом не занимаемся, не занимаемся». Мое лицо вдруг озарила улыбка. «Грабежом мирного населения не занимаемся». Теперь она растянулась до ушей. «Теперь я знаю, какое применение можно найти тем пернатым курицам, хи-хи-хи. Извини, левичан, но твое предложение подождет. Примечание к части. Структура системы выведена не вся, но думаю, основную концепцию вы должны были уловить. Танька». Глава 10. После всех произошедших событий я решила не торопиться и как следует собрать информацию. Поспешные и импульсивные действия всегда приводят к плачевному результату. Что в продвижении по карьерной лестнице, что в войне. Во всем необходимо придерживаться определенных правил и порядка. Так я поступала в империи, так я поступала на земле, так же поступлю и в этом странном мире, куда меня закинуло существо Вай. Сейчас будем просто выжидать и ждать подходящего шанса, и вот тогда необходимо нанести единственный верный удар в момент, когда противник этого меньше всего ожидает. Поэтому в данный момент я снова иду в школу с братом. Необходимо оценить обстановку, посмотреть на реакцию Гримари и ее дальнейшие действия. Также остается открытым вопрос с пернатыми курицами, но для этого сначала необходимо провести разведку, как следует подготовиться, а также подождать, пока восстановится Иши. Он все же в таких делах очень полезен, несмотря на его некоторые недостатки. Я перевела взгляд на брата. Он обычно всегда хмурый идет в школу, если я вместе с ним, но сегодня на удивление весел. «Неужто тебе так зашла та буренка?» «Ну да, в этом сомневаться не приходится. Она, можно сказать, его идеал. Эх, и где я только упустила момент, когда он пошел по наклонной. Он ведь и не дурак, да и на решительные действия способен, разве что инициативы не хватает. Но вот это его вторая натура, а так вполне мог бы занять неплохую административную должность и жить себе припеваючи. Тогда бы и женщины ему были и все остальное. Так нет, вместо того, чтобы делом заниматься, херней страдает. Нет, в свои проблемы я его вмешивать не хотела. Какой толк с того? Это мои личные счеты с существом Ха и решать их только мне. А он лишь обычный человек, вот и пусть живет, как человек. Так я думала, но эта мышиная буренка все поломала, и в итоге он ввязался во всю эту сверхъестественную дрянь. Ах, как же я тоскую по миру. по непыльной офисной работенке в какой-нибудь корпорации. И вот, наконец, я снова в современной Японии, и, казалось бы, вот он, мой шанс. Но нет, зная, что тут рядом ошивается существо Ха, расслабляться нельзя. Сомневаюсь, что он мне простит то, что я его приголубила микрочерной дырой. И ведь получилось. Я прекрасно знала, что он меня недооценивает и всегда так делал, поэтому и творил все, что в голову взбредет. Даже если он умеет читать мысли, спустя несколько стычек, я обнаружила в его способностях дыры. Он, судя по всему, способен читать лишь поверхностный поток мыслей. Может, и глубже мог заглянуть, тут я не в курсе, но, видимо, какие-то ограничения у него были, так как мои наблюдения говорили о том, что некоторые мои действия ему сложно было предвидеть, а значит, абсолютно все, включая мою память, читать он не мог. И благодаря тому, что он настолько недооценивал меня, план все же выгорел. Ну, почти. И все же, вот же помешанный, разве Богу больше заняться нечем? Так нет, мало того, что в женское тело запихнул, так еще и преследовал меня, где только можно, не давая покоя. Поэтому я и решилась на столь отчаянный шаг, хотя да, были догадки, что даже эта моя идея не сработает, но надежда была. Это хоть и микро, но черная дыра, мать ее. Оставалось только закинуть наживку доктору в виде концепции идеи адронного коллайдера из будущего, и все, остальное он сам уже додумал. Конечно, никаких формул я не знала, я ведь не ученый. Но даже обычной общедоступной информации из моего времени, которую я ему поведала, хватило с лихвой. Тот так загорелся идеей, что забыл обо всем на свете. Реально гений, и реально маньяк. Ай. Внезапно рядом с нами донесся чей-то женский вскрик. Переведя взгляд, я увидела монашку-блондинку и ее белые трусики. Мда, сегодня у братца явно счастливый день. Вон как вылупился, уже и слюни потекли, глаза на выкат, да челюсть чуть не вывихнута. Ладно, пора заканчивать этот балаган. Прости моего брата, он не хотел. Ты как? В порядке. Тебе помочь. Я тут же подбежала к ней и подала руку. Как говорится, репутация – это все. И вести себя соответственно ей надо везде и в любых обстоятельствах. Общественное мнение – это очень сильный и действенный инструмент, который можно использовать себе на благо. Пока ты придерживаешься общепринятых норм, у тебя открыты все дороги. А вот если наоборот, как одна личность позади меня, то и последствия будут соответствующими. И на любой твоей цели встанет просто масса препятствий. И наши различия с братом в социальном статусе – яркий тому пример. «Трист эксцедентальмент», – ответила девушка, подняв на меня свои голубые глаза. «Что? Это? Испанский? Иностранка? Языка не знает. Вот же черт, а испанский я и не учила. Думала, не пригодится, и вот тебе. Эстетес бин», – послышался позади меня очень знакомый голос. Я, не веря своим ушам, перевела взгляд назад. «Грачис», — ответила девушка, и с улыбкой приняла помощь брата. Я могла лишь хлопать глазами, смотря на то, как они общаются на испанском. У меня случайно не галлюцинации. Я даже усомнилась в своих глазах. «Эй, братец, ты когда успел испанский выучить?» Повернулся он ко мне, недоуменно хлопая своими зелками. «Какой испанский? Она же отлично говорит на японском. Хотя да». Окинул он ее взглядом, она ведь иностранка. Именно, и вы только что мило общались на испанском. Просверлила я его взглядом. Почесал тот голову с глупым выражением лица. В то же время девушка с беспокойством осматривала нас. Таня, я уверен, что она говорила на японском. Я нахмурилась на его заявление. Что за чертовщина творится? Не может мой брат знать испанский. Да он буквы на английском с горем пополам может различать. Или стоп. Внезапно догадка прострелила сознание. Неужели, это эффект от его смены расы? Распознавание. Раса. Демон. Особенности. Возможность говорить на любом языке. Так я и знала. Вот же черт, надо было раньше просветить его. Все никак не привыкну к новым возможностям. Да и честно, не особо я привыкать к ним хочу. Разработка существа Вай, конечно, очень удобная вещь, но полагаться на нее везде и во всем, опасно. Очень легко стать зависимым, особенно от подобных подарков, особенно от таких существ. Поэтому стараюсь применять ее лишь там, где это действительно необходимо. В основном именно по этой причине у меня ушло так много времени, чтобы прокачать этот навык или как он там называется. Но все же, нельзя не признать, что подобные способности – просто настоящая находка. И да, разумеется, никто, кроме меня, об этом не знает. Даже люди из клана. Слишком уж это опасно. Мои подчиненные просто думают, что я сильный маг. Так как в этом мире те же пространственные карманы или донжоны, то есть барьеры, как они тут называются, обычное дело. Ну как обычное, далеко не каждый может такое проворачивать, но все же людей с подобными способностями хватает. Вот я и воспользовалась этим, а тот факт, что это вовсе не просто магия, а инвентарь, как он называется в системе, и по своим характеристикам любую подобную магию пространственного класса оставляет далеко позади, лучше промолчать. Ни к чему это им знать. В системе есть еще множество различных функций и довольно занятых способностей, которые, казалось бы, точь-в-точь повторяют мир игр, но вот чтобы применять их надо тщательно выбирать время и место. Поэтому я установила для себя особые правила пользования этим подарком. Да, это очень удобный инструмент, и он мне очень нравится, но осторожным быть никогда не помешает, особенно с дарами и благословениями от таких существ. А то знаем, проходили. Хотя, особо плачевных сюрпризов пока не было, только польза, за что я ему все же благодарна, но полностью зависеть от него не собираюсь. «Братец, что она тебе говорит?» Отвлекла я его от заигрывания с монашкой. «Тебе реально все равно, кто?» «Даже тот факт, что она монашка, тебе нисколько не смущает?» Покачала я про себя головой. Он же, лыбясь глупой улыбкой, повернулся ко мне. «Похоже, она потерялась и ищет какую-то церковь. Но насколько я припоминаю, церковь у нас только одна. Церковь. Неужели?» Внезапно монашка что-то сказала и кинулась в сторону. Проследив за ней, я увидела, как она подбежала к мальчику, который навернулся на ровном месте и ревел на всю улицу. Обычно это была бы моя работа, но в этот раз, так и быть, уступлю ей. Подойдя поближе, посмотрела, чем она занимается. Она что-то говорила мальчику, успокаивая его, но он, конечно, ничего не понимал, впрочем, как и я, как внезапно. Ее руки охватило сияние. Она поднесла их к ране на его коленке, и там мгновенно исцелилась. Магия исцеления. Нет, стоп, что-то другое, слишком быстрый эффект. Распознавание. Имя. Асея Арджента. Возраст. 17 лет. Раса. Человек. Статус. Беглянка. Эви. Уровень. 19. HP. 289/289. SP. 176/233. MP. 976/1010. Сила. 10. Ловкость. 13. Выносливость. 14. Стойкость. 4. Интеллект. 38+10=48. Мудрость. 20+2=22. Возможность быстрого исцеления ран вплоть до тяжелых. Скорость и сила зависит от уровня владельца. Помеченная падшим ангелом. Ухудшение репутации с фракциями света и демонами до. А во. Не слабо. Какой полезный механизм. Да она находка. И да, так я и знала. Она точно связана с теми пернатыми курицами. А вот это уже интересно. Да, я действительно не ошиблась. У тех пернатых куриц можно поживиться весьма и весьма полезными ресурсами. Хи-хи-хи. Вау, здорово, ты его исцелила. Потрясающе. Я тут же схватила ее за руки, от всей души восхищаясь работой монашки. Ну естественно, первый шаг – это налаживание личных отношений. Такой человеческий ресурс – это же настоящая находка. Улыбочка сама по себе стала расплываться, но я удержалась. Нет, не время, порядка надо придерживаться. Трист. Вопросительно взглянула на меня девушка. Ах, она же не понимает. Братец, ты чего там в ступоре застыл? Подойди сюда, переведи, что я говорю. Хоть какая-то польза от тебя будет. Я подтащила поближе вылупившегося во все глаза братца. В итоге я заставила его работать нашим переводчиком, пока мы добирались до церкви. Вот уже никогда не думала, что такой день наступит. Может быть, не такой уж плохой идеей было его обращение в демона. Теперь от него хоть какая-то польза есть. В общем, мы мило поболтали. Девушка была иностранкой и перевелась в нашу церковь совсем недавно. И все было бы хорошо, но я знала, что все не так просто. Она все же помечена этими куропатками под вида афропетухи, если политкорректно выражаться. Я же не варвар какой, и расистских наклонностей у меня нет ни на грамм. да и обстоятельства у нее были довольно смутными, но решила для себя твердо: я заполучу ее себе, она же настоящая находка. Практически мгновенное исцеление, это не шутки, на поля боя она просто незаменима. А вот братец, само собой, больше интересовался ей в несколько ином плане, перекатывая свои зелки с ее нижних параметров на верхние, не в силах удержаться на чем-нибудь одном. Сама по себе девушка была, ну просто наивная душа. Мне пришлось немало практиковаться, чтобы выработать подобный образ, но она ведет себя так естественно. Да уж, действительно монашка. Ну это только на пользу, такие легче всего поддаются вербовке, хи-хи-хи. На подходе к церкви братец вдруг начал подрагивать. Пот вовсю стекал с его лба, и в итоге, не дойдя до нее несколько сот метров, так и впал в ступор. Аво, а это что у нас? Похоже, он чувствителен к подобным местам. И правда, демон. Еще одна интересная особенность, которую можно будет использовать. А то система хоть и подсказывает слабости существ, но далеко не все, она тоже несовершенна. Или я слишком слабо ее прокачала. Ну, пока не суть. Так значит, на него таким образом влияют святые места и им подобные. Надо бы расспросить главу поподробней, а то этот изврат и слова не скажет, пока из него клещами все не вытащишь. Девушка пригласила нас выпить чаю за помощь, но мы вежливо отказались, пообещав еще раз обязательно встретиться. Не сомневайся, эта встреча будет довольно скорой, хи-хи-хи. На братце же лица просто не было, бледный, как смерть. Все же не слабый эффект оказывает это, может и молитва подействует. Надо будет впоследствии поэкспериментировать. Расставшись с девушкой, мы направились в школу. Он пришел в себя только на входе, но взгляд был по-прежнему потухшим. Заходя в здание, я сразу же приметила две очень знакомых мне личности, Гримари и Ситари Сону. У карниза второго этажа они о чем-то беседовали друг с другом, пристально посматривая в нашу сторону. Гримари, ты мне всегда не нравилась, поэтому я и не спешила налаживать с тобой контакт, хотя не помешало бы для репутации, но меня всегда что-то в ней останавливало. И то же касается ее собеседницы. Однако с ней же, хоть она у меня и вызывала похожие ощущения, я не общалась, немного по другой причине. Распознавание. Имя. Ситари Сона. Возраст. 18 лет. Раса. Демон. Статус. Наследница клана Ситри. Эви. 2. Би. Уровень 65, HP 4,36/4,36, SP 3,164/3,284, MP 47,238/47,848. Вот тебе и раз. Кто же ты такая, Левичан? Примечание к части. Итак, наконец продолжение. Приходится урывками выделять время между работой и самообразованием, поэтому чаще проду выкладывать пока сложновато. Эх, сколько же жертв требует творчество и обучение писательским премудростям. Но я ничуть не жалею, ведь результат налицо. По крайней мере, для меня ходе благодарю всех, кто поддерживает меня, автору очень приятно и это повышает мотивацию. И да, мы наконец перевалили через 300 лайков. Поздравляю себя. Эх, себя не поздравишь, никто не поздравит, кроме одной доброй души всхлип. Ну что же, хватит убиваться, пора приступать к следующему спринту. Тренировки нельзя забрасывать, а не то за ними последует Танечкина дисциплинарная профилактика, от которой я, пожалуй, воздержусь, мурашки по коже. Ок, ну что же, начнем. Интересно, насколько меня хватит на этот раз. ХД. Добавил статы демона в третьей главе и доп. Характеристики на компашку Гримари. Кроме нее самой всеми. Кому интересно, HTTPS. Redfig я 4,610,155 part. Контент HTTPS. Redfig я 4,646,593 part. Контент. Добавил описание эволюционного индекса в 10 главе. HTTPS. Redfig я 4,716,642 part. Контент. Ряс. Глава 11. Девушка с багрово-алыми волосами стояла у карниза второго этажа и смотрела на выход из школьного здания. Ученики сновали через проход, все спешили куда-то. Уроки вот-вот должны были начаться, но почему-то мальчика, за которого она беспокоилась, до сих пор не было. Нет, она не слишком переживала, все же их связывает клановый канал. И, Если бы что-то произошло, она бы сразу узнала. Вчера она всю ночь его выхаживала у него дома, в любой момент ожидая нападения, после чего проводила его до школы и весь день наблюдала за ним, однако ничего так не произошло, все было тихо. И это было странно. Она рассчитывала, что нападавшие, кем бы они ни были, не оставят все, как есть и обязательно дадут о себе знать. Тогда она хотя бы прояснила ситуацию и поняла бы, кто за этим стоит. Ее слуги также были наготове, чтобы в любой момент прийти ей на подмогу. Несмотря на полученные ранения в прошлой битве, никто серьезно не пострадал и очередной раз сойтись с нападавшими не составило бы труда, скорее даже, все они, до единого, жаждали реванша. Никого не устроило то, чем все закончилось в прошлый раз. Это было их первое поражение, и они не могли забыть подобного унижения. И все же, все тихо. Странно, это действительно очень странно. Ты не своего новообретенного слугу высматриваешь, Ряз. Раздался позади девушки хорошо ей знакомый голос подруги. Кажется, ты его совсем скоро уже увидишь. Девушка обернулась, и спокойная, даже в некоторой степени, холодная фигура подруги предстала перед ней, но она знала, что это лишь маска. Ведь они знают друг друга уже столько лет. Она вопросительно косилась на нее, попутно поправляя свои очки привычно элегантным жестом. «С чего ты взяла, Сона?» Она вопросительно на нее посмотрела. «Ну как же, такой шум доносится снаружи. Суматоха даже большая, чем, когда ты заходишь в школу через главный вход». Ряз, на ее губах появилась легкая саркастичная улыбка. «А это значит, что одна проблемная личность сопровождает его». Снаружи действительно доносилось множество девичьих криков. В них были нотки насмешки, презрения, отвращения, гнева, но к ним же примешивались и нотки, отдававшие восхищением, восторгом, любовью и даже боготворением. Подобная какофония звуков возникала только в одном случае. Некие брат и сестра снова появились вместе в школе. Она так погрузилась в мысли, что даже не заметила этого. Она помотала головой, коря себя за промашку. Как она может витать в облаках, когда неизвестно, что произойдет в следующую секунду? Надо взять в себя в руки. Да, Сона, ты права, что-то я совсем в себя ушла. Все думаешь о том случае. Ну как, узнала что-нибудь? Выражение лица девушки напротив тут же стало серьезным. Нет, Сона, все тихо. Ничего. Я даже прошлую ночь провела в его доме, а после весь день наблюдала, но ничего так и не произошло. Сегодня ночью то же самое. Я оставила своих фамильяров наблюдать за ним, но опять же, тихо. Странно это. Чему тут удивляться, Ряз? Учитывая, сколько шуму они наделали в прошлый раз, на некоторое время залечь на дно, вполне разумное решение, она взглянула на нее, будто коря за недальновидность. Не знаю, я бы так просто не сдалась. Отрицательно помотала она головой. Не сравнивай себя с обычными людьми, это всегда была твоя самая дурацкая ошибка, сверкнула та очками, а вон и твой новенький, кивнула она головой в сторону входа. И правда, в следующее мгновение внутрь залетело некое тело с растрепанными волосами, а следом на него накинулся вихрь, состоящий преимущественно из особ женского пола. Но несмотря на то, что со стороны казалось ему приходилось несладко, так как тело выполняло привычную этой особи роль половой тряпки, улыбка все равно непрерывно гуляла на его устах, а он в своем репертуаре, как и все их извращенное трио, добавила спокойным тоном Сона, сверля взглядом, не обещающим ничего хорошего не только фигуру упомянутого парня, но также два тела рядом, пребывающим в том же плачевном положении, но улыбки почему-то не слезали из их лиц. Но внезапно в этот естественный процесс сбуйства стихии вмешалось нечто. Живое море из женских юбок расступилось, будто сам Моисей проходил сквозь него и на свет появилась маленькая женская фигурка. Встав между тремя, пребывающими в нирване телами и разгневанной стихией юбок, она сложила ладошки в замок и что-то заговорила. И буквально спустя пару минут некоторого волнения, море наконец успокоилось, и, восхваляя Божьего посланника, отливом ушло прочь. Ряз нахмурилась, глядя на эту особу, подающую руку помощи трем падшим грешникам. «Сона, а ты не замечала ничего странного?» Но не успела она договорить, как подруга перебила ее. «Нет, Ряз, она совершенно обычный человек, она также пристально всматривалась в нее, мы сразу проверили ее при поступлении. Все же она довольно выдающаяся личность по человеческим меркам. Однако, на этом все. Никаких способностей у нее нет, разве что, у нее очень чистая душа. Вполне возможно, если бы церковь заинтересовалась ей, она смогла бы стать довольно сильным экзорцистом или даже святой. Однако, никаких контактов, подтверждающих ее связь с ними, замечено не было. Вот как, нахмурилась Вяз. Да, даже жаль. У нее действительно выдающийся интеллект, а также харизма. Не говоря о характере и душе, у меня даже мурашки пробегают по коже всякий раз, как я с ней сталкиваюсь. Не замечала. Да, пожалуй. Но я имела в виду немного дру. Разве что сестра как-то о ней упоминала. Замялась немного Сона. Что? Левиафан сама. Она в шоке уставилась на подругу. Почему ты раньше молчала? Если даже Левиафан сама... Сама владыка преисподней в ней заинтересовалась, то ошибки быть не может. В ней точно что-то есть. Она не может быть простым человеком. Значит, мне тогда все-таки не показа. Ах, прости, Ряз. Замялась Ситри, устало прикрыв ладонью лицо. Она в диком восторге что-то выкрикивала о каком-то контракте, который непременно хочет с ней заключить. И нет, речь не о демоническом контракте, серьезно ответила подруга на ошеломленный взгляд девушки. Она ведь... Вроде как, тоже идол. Ах, но я, если честно, не поняла и половины из того, что она наговорила. Сестра была так возбуждена, что я просто не могла это больше выносить. Или показалось, хи-хи-хи. Вот значит, как, ха-ха-ха, ах, не завидую я ей. Улыбка сама растянулась на ее лице. Да, пожалуй, соглашусь, устало выдохнула подруга. Даже ее стальным нервам не просто всякий раз выносить воспоминания о своей любвеобильной, даже очень любвеобильной сестре. Сидя в клубной комнате, девушке что-то никак не давало покоя, заставляя метаться противоречивые мысли из стороны в сторону. Даже, казалось бы, подруга развеяла ее сомнения, но нечто никак не хотело отпускать тревогу. В тот раз, в тот момент, когда она сидела за столом в доме ее слуги, накладывая гипноз на его родителей, в поведении проскользнуло нечто. Нет, не просто нечто. В этот миг, мурашки по ее спине пробежались нескончаемо бешеным галопом, а кровь в жилах застыла. Казалось, сам архангел Михаил нацелил на нее свой меч света. В глазах этой, с виду невинной маленькой девочки на мгновение проскользнуло нечто настолько безумное, что даже дыхание перехватило, а не зажившая на тот момент рана отдалась резкой и острой болью. Но в следующий миг это ощущение испарилось, будто ничего и не было, а ее поведение после не вызывало даже тени сомнений, что все прошло, как надо, и гипноз подействовал. Все произошло так быстро, что казалось, это было лишь наваждением, однако интуиция не хотела замолкать. Нет, не надо накручивать саму себя. Она ведь действительно обычный человек. Даже Сона это подтвердила. Да еще и, будь в ней действительно что-то подозрительное, Левиафан сама точно так просто это бы не оставила, особенно учитывая, что они учатся с Соной в одной школе. «Президент, вы звали?» Раздался голос в дверях. Девушка подняла голову наверх. В проеме показался ее новый слуга, как всегда откровенно пялившийся на ее грудь. Это ее даже забавляло. Будто она получила маленького нерадивого братишку. «Да, Иссей, заходи». Парень прошел в комнату и присел на диван рядом с ней. Он отчаянно пытался не пялиться так открыто на грудь, но получалось плохо, отчего взгляд каждую секунду съезжал чуть ниже ее лица. «Хи-хи-хи», усмехнулась про себя девушка. Но несмотря на его обычную пошлую улыбку, казалось, что-то ему не давало покоя. Беспокойство было буквально на его лице. Что-то случилось, Иссей. «А, да, президент, я сегодня с утра был рядом с церковью и...» Он закончил свой рассказ. У девушки просто не было слов. Ну что за дурак, всего на день оставила его в покое, а он уже сам нарывается. Конечно, кто именно на него напал, пока не ясно, но велика вероятность, что враг относится именно к церковне, только она хотела его отчитать, как поняла, что это была ее ошибка. Он ведь еще ничего не знает, совсем молодой, совершенно не освоился, да и забивать ему лишний раз голову она также не хотела. Поэтому о всех произошедших той ночью событиях она умолчала. Все равно он пока ничем помочь не сможет, только изовьется. Но нет, надо было ему рассказать хоть что-то, а то только отвела глаз, так он уже встретил какую-то монашку, да еще и провел прямиком до самого возможного логова врага. Но хоть ума ему хватило не заходить на их территорию. Так, надо бы подобное пресечь впредь.